Глава 30. Первое, что я делаю, открывая глаза, это тянусь за телефоном. Это стало рефлексом, как дыхание. Мои пальцы находят смартфон под подушкой еще до того, как мозг окончательно проснется. 7:47 утра. Солнце пробивается сквозь шторы, но я уже полностью проснулась. Странно, раньше по выходным я спала до обеда. «Доброе утро, мой дорогой. Печатаю и тут же стираю. Слишком банально. Привет, солнышко. Тоже стираю. Это же не любовный роман для домохозяек. В конце концов, я пишу просто «Доброе утро. Готов к нашему завтраку. Не могу дождаться». И добавляю смайлик с сердечком. Отправляю, пока не передумала. Потом встаю, подхожу к зеркалу и делаю селфи. Волосы растрепаны, на лице следы от подушки, но глаза горят. Я выгляжу счастливой. Безумно, глупо, по-детски счастливой. Отправляю фото Данилу с подписью «Твоя сонная красавица готовится к свиданию». Улыбаюсь в телефон, как идиотка. «Боже мой, что со мной происходит? Я же будущий психолог. Я же изучаю поведение людей». Анализирую эмоции, провожу научные исследования. А сейчас веду себя как влюбленная школьница, которая впервые взяла мальчика за руку. Но в том-то и дело, что у меня не было таких мальчишек в жизни. В школе меня считали заучкой. Но мне плевать на научность. Впервые в жизни я чувствую это. Бабочек в животе. Головокружение от одной мысли о нем. Желание каждую секунду быть рядом. Раньше я думала, что это выдумки романтиков. Химические реакции в мозгу, не более. А оказывается, это магия. У меня никогда не было ничего подобного. Предыдущие отношения были, так сказать, далеки от идеала. И я не хочу и не буду о них вспоминать. Раньше я все больше наблюдала за влюбленными парочками. Анализировала. Но с Данилом я не наблюдаю. Я живу. Он пока не ответил. Но это нормально. Данил обещал приехать на завтрак. А он всегда держит слово. Мужчина — слово. Мой мужчина. Мой. Когда я успела так привязаться к нему? Когда я перестала воспринимать его как объект исследования и начала воспринимать его как часть себя? Да, это случилось. И раньше, чем я думаю. В дверь стучат. Папа. «Верочка, можно?» Голос мягкий, осторожный. «Заходи, пап!» Он входит. Вижу, как его взгляд задерживается на моем лице. Наверное, счастье написано у меня на лбу неоновыми буквами. «Ну, как дела у твоей подруги?» спрашивает, присаживаясь на край кровати. «С трупом все обошлось? А главное, как ее сердечные дела?» «Смеюсь, не могу удержаться. Папа все понимает, что нет никакой подруги, и это мы говорим от третьего лица обо мне». «Все отлично, пап. Никого закапывать не пришлось. Все живы-здоровы и просто счастливы». Папа внимательно вглядывается в мое лицо. В его глазах загорается понимание. Он же психолог со стажем. От него сложно что-то скрыть. «Вера, а как там твой эксперимент?» Голос становится осторожнее. «Тот с молодым человеком». «Никакого эксперимента больше нет». Быстро отвечаю. «Все закончено». «Понятно», кивает. «А теперь ты стала подопытной». От его вопроса внутри что-то ёкает. Папа, как всегда, попадает в точку. «Пап!» «Верочка!» Он придвигается ближе. «Я не осуждаю. Наоборот, я рад, что ты наконец-то испытываешь все прелести влюбленности. Это прекрасное чувство. Но, дочка моя, пожалуйста, не делай глупостей. Ты всегда была разумной девочкой и прежде чем что-то делать, думала». «Каких глупостей?» Он вздыхает и смотрит в окно. «Любовь — это прекрасно, но это хаос, Вера. Ее чаще всего невозможно проанализировать логически. Она может вознести до небес, но может и разрушить. Я просто прошу тебя помнить, кто ты есть. Не теряй себя в этом чувстве, не позволяй эмоциям завладеть разумом. «Все под контролем, пап», — уверенно говорю я. «Я же почти психолог». Но даже произнося эти слова, я понимаю, что вру. Контроля нет и в помине. Мои эмоции — это ураган, который сметает все на своем пути. Я больше не анализирую свои чувства. Я ими живу. И это одновременно пугает и восхищает. «Я просто не хочу, чтобы тебе было больно, дочка. Будь осторожна, хорошо?» Папа встает, подходит ко мне и целует в макушку. «Хорошо, пап». Он уходит, закрыв за собой дверь, а я остаюсь наедине с его словами. «Хаос». «Да, именно хаос. Раньше моя жизнь была размеренной, предсказуемой. Учеба, исследования, статьи. Все по плану, все под контролем. А теперь я не могу думать ни о чем, кроме Данилы». Быстро иду в ванную, умываюсь холодной водой, привожу в порядок волосы. Надеваю джинсы и рубашку. Ничего особенного, но я знаю, что Данилу нравится, когда я выгляжу естественно. Потом вспоминаю про диктофон. Черт, где я его оставила? Начинаю лихорадочно рыться в сумке. Книги, ручки, блокноты, косметичка. Диктофона нет. Переворачиваю сумку вверх дном. Диктофона нет. Где-то в груди зарождается легкая паника. «Спокойно, Вера. Может, он остался в университете? Или в кафе? Мы же были у...» Гоню панику прочь. Сейчас не время для этого. Сегодня утро выходного дня. Скоро приедет Данил, и мы позавтракаем вместе. Мы будем смеяться, целоваться, строить планы на день. Диктофон можно будет найти потом. Снова ищу в сумке, но уже не так панически. Может, он в куртке? Или в рюкзаке? Телефон вибрирует. Сообщение. «Через 5 минут буду у подъезда». Моргаю, перечитывая сообщение. Всего одна строчка. Никаких «моя красавица», никаких «соскучился», даже смайлика нет. Странно. Обычно Данил пишет по-другому. Более тепло. Может, торопится? Снова отгоняю глупые мысли. Но не может же каждое сообщение быть романтической поэмой. Он едет ко мне, вот что важно. Сердце все равно слегка ёкнуло. Но я не позволяю себе думать об этом. Данил едет, и скоро мы будем вместе. Хватаю сумку, ключи, телефон. Быстро смотрюсь в зеркало. Выгляжу хорошо. Глаза сияют, на щеках румянец. Губы сами собой складываются в улыбку. «Пап, мам, я ушла!» Кричу в прихожую и, не дожидаясь ответа, выбегаю за дверь. Спускаюсь по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Нелепая паника из-за сообщения уже забыта. Сегодня я позволяю себе быть глупой, влюбленной, счастливой. Выбегаю из подъезда и оглядываюсь в поисках знакомой машины. Вот она, стоит у края двора. Данил уже здесь. Направляюсь к машине с широкой улыбкой на лице. Но с каждым шагом улыбка становится все менее уверенной. Данил стоит, облокотившись на капот. Но он не смотрит в мою сторону. Смотрит куда-то в сторону, в пустоту. Его плечи напряжены, словно он готовится к удару. Что-то не так. Замедляю шаг. Улыбка медленно сползает с лица. Данил выглядит по-другому. Не так, как вчера. Не так, как всегда. В его позе чувствуется что-то жесткое, отстраненное. Словно он возвел вокруг себя невидимую стену. «Нет, я просто накрутила себя». Может, он просто устал или думает о чем-то важном. Но с каждым шагом тревога нарастает. Что-то произошло. Что-то изменилось. И это что-то грозит разрушить весь мой розовый мир. Останавливаюсь в нескольких шагах от него, не решаясь подойти ближе. «Данил?» — тихо зову. Он медленно поворачивает голову и, наконец, смотрит на меня. В его глазах нет тепла. Нет той нежности, которая была вчера. Есть в нем что-то холодное, почти чужое. И тут я вижу, что он держит в руках. Мой диктофон. Сердце замирает. Мир покачнулся. «Ничего не хочешь объяснить?» Голос Данилы звучит спокойно, даже равнодушно. Но в этом спокойствии столько боли и разочарования, что мне хочется провалиться сквозь землю.